Глава 5. Сентябрь 2021. Эля. Больше в тот день из дома я не выходила, не желая снова повстречать Яна, вернувшегося из Чехова. Зато каждые 10 минут выглядывала в окно, выходящее на скейт-парк, с единственным вопросом: «Он там?» На площадке Ян не появлялся, зато в 23:00 под окнами раздался громкий рев мотоцикла. Я в сотый раз выглянула на улицу и, наконец, увидела его. Ян стоял у небольшого черного байка. Он всегда мечтал о мотоцикле. Неужели купил? Но сегодня мне все же приходится покинуть мой дом, мою крепость. 1 сентября. Чтоб его. 10 класс. И согласно тупому закону подлости, несмотря на то, что я специально вышла на полчаса раньше, мы сталкиваемся прямо на лестничной клетке между двумя нашими дверьми. Внутри меня все замирает. Если Ян идет в школу, значит, он действительно вернулся с концами, а не приехал на выходные. «Не рановато ли?» — задает он риторический вопрос. Поджимаю губы и молча прохожу мимо него к лестнице. Пусть едет на своем лифте в одиночку. Выхожу из подъезда 1 и быстрым, даже слишком быстрым шагом направляюсь к школе. Только вот я знаю, что Ян идет позади, его присутствие ощутимо настолько, что я на физическом уровне чувствую его взгляд. Сначала загораются мои ноги, потом попа, спина, волосы, убранные в высокий хвост. В школе с приходом Яна наступает полный апокалипсис. Все внимание теперь обращено лишь на него. Вот он, настоящий король школы. «Неужели вернулся? Во дела!» — говорит Лёша и смотрит на меня. «Ты как?» После той прогулки мы с ним оба поняли, что ничего романтического между нами быть не может. Но, сходив еще несколько раз в кино, стали очень хорошими приятелями. «Да кто он такой?» — спрашивает Даша, которая так и не застала время правления Яна в стенах этой школы. «Судя по их реакции...» кивает Лёша на народ, столпившийся у дверей в коридор. «Царь и бог!» «Да, для всех он был именно богом. И для меня когда-то». В столовой пахнет кислыми щами. Даша, скорчив рожу, отказывается от тарелки супа и, положив мелочь на стол, берет мини-пиццу и сок. «Я вот не понимаю», — произносит подруга, как только мы отходим от кассы. «Им самим норм каждый день это дерьмо готовить». «Ну, не каждый день. Завтра, например, у нас будет печенка». «Ага, дерьмо с подливой». На выходе из столовой я в буквальном смысле сталкиваюсь с Вадимом Черепшиным, лучшим другом Яна. Вадим — второй человек в школе, от которого я стараюсь держаться подальше. Вадим — наш местный шут, клоун, казалось бы, с вечно хорошим настроением. Но я слишком хорошо знаю этого парня, как и то, что лучше его обходить стороной. Черепшин — бомба замедленного действия, не иначе. «Привет, одуван!» — обращается Вадим ко мне с этим дурацким прозвищем, данным когда-то за то, что во время дождя мои волосы всегда лезли в разные стороны. «Чего тебе?» — тут же кидается на него Даша. «Подруга хорошо чувствует людей, поэтому еще год назад просекла, что Вадим тот еще придурок». «Просто решил поздороваться», — отвечает он, так и не посмотрев в ее сторону. «Здравствуй, Вадим. Стараюсь сказать это как можно спокойнее. Что ты хочешь?» «Уф, как официально! Я много чего хочу». Не улыбка, а скал. «Но не сейчас. Сейчас я просто хотел узнать, как ты себя чувствуешь. Все же Ян вернулся. Не хочу, чтобы ты переживала». Может, на кого другого его псевдозабота и подействовала бы, но уж точно не на меня. Этот парень ничего не делает просто так. Это я знала наверняка. Под его оценивающим взглядом вспыхиваю и поправляю чуть задравшуюся юбку. После того случая в школьном туалете, где он тоже был участником инквизиции, устроенной для меня Денисом, мы ни разу не разговаривали с ним. Так с чего бы ему подходить ко мне сейчас? Словно в доказательство моей теории, кожа покрывается знакомыми мурашками. Ян смотрит, и Вадим это знает. Знает и улыбается, а значит, снова ведет лишь ему одному известную игру. После уроков мы с ребятами идем в торговый центр отмечать первый учебный день. «А если он в тебя влюблен?» — спрашивает Даша, когда речь снова непонятным образом заходит о Яне. «Говорят, вы раньше были довольно близки». Коктейль едва не вышел наружу. «Мы были близки». Делаю акцент на слове «были», но это было очень давно. «Ну так это ничего не значит», — снова возражает подруга. «Ты видела вообще, как он на тебя смотрит?» «Ну и как?» «Не отрываясь. Отвечаю, пока мы были в столовой, Ян смотрел только на тебя». «Это ничего не значит. Он может смотреть на меня и представлять, как, например, я падаю и лицом натыкаюсь на заточенную металлическую палку». «Даш, поверь, ко мне у него только ненависть, в которой он неоднократно мне признавался». «Это единственная истина, других быть не может. Ян действительно меня ненавидит, только вот я до сих пор не могу понять, за что. Я знаю, как ему было тяжело потерять Милу, но ведь и я потеряла самую близкую подругу. Мне тоже было очень плохо, я тоже скучаю, но я ничем не заслужила такого к себе отношения».